резкие головные боли, возбужденное состояние и кошмары. Мучительные кошмары, едва я забудусь сном. Я не знал еще тогда, что это надолго, быть может, навсегда. До сих пор мне снится, как я бьюсь снизу о толстый непробиваемый лед в синеватой воде, борюсь с подводным течением, которое тащит меня все дальше и дальше в глубину. Все толще лед, все темнее вода, и бьются в мозгу привязавшиеся слова Твардовского. Кому память, кому слава, кому темная вода. И мама, дежурившая ночью, осторожно будет меня, не спрашивает, и так знает, что мне снится что-то очень страшное. Она и за Виталием ходила, как мать, я даже не ожидал от нее. Наконец мы стали выздоравливать, медленнее, чем можно было ожидать от двух здоровых парней. Теперь ночью никто не дежурил возле нас. В тяжелые дни они сменяли друг друга – мама, отец, Алеша, Женя. Зато днем кто только не навещал нас. Все шли с передачами и новостями. Приходили водители с автобазы. Рассказывали, что о нас написали в Стеной и районной газете, как о героях. Ведь я пытался спасти машину, когда, высадив Виталия, перескочил через полуметровую трещину. Я не мог знать, что Байкал вдруг разверзнется, и машина уйдет на дно. Зашел отец, расцеловав нас обоих. Похвастался тем, что ему удалось заполучить в НИИ «Проблемы Севера» молодого доктора наук из Москвы, и что он добился для него однокомнатной секции во вновь отстроенном доме. Он предлагал Алёше место лаборанта, но Алёша отказался наотрез оставить свою пекарню. «Когда окончу институт?» — сказал он. «Пожалуй, я должен был начать с новостей мамы». Она зарегистрировала свой брак с Андреем Николаевичем, не ожидая моего выздоровления. Они зарегистрировались и поспешили ко мне в больницу. Через неделю мама пришла сияющая и сообщила, что они поменяли свою однокомнатную квартиру в центре Зурбагана на трехкомнатную, тоже в центре, и уже перебрались. Меня ждала отдельная комната. А Алеша? «Какой же дурак сменял три на одну?» — вяло поинтересовался я. Мама усмехнулась. «Совсем не дурак, а очень умная женщина, которая тебе весьма нравится. Я даже побаиваюсь, что ты в нее влюбишься. Таисия Константиновна? Но как же это согласился Чугунов?» Оказывается, Чугунова забрали работать в Москву в Трест. Квартира у него в Москве была, четырехкомнатная. Там воспитывались двое его детишек от первой жены под присмотром Тасиных родителей. Таисия Константиновна подала на развод, а пока поменяла три комнаты на одну. Это неудивительно. Я сразу понял, что больше с Чугуновым она жить не будет. Меня удивляло, что мама устраивается так основательно. Впрочем, она всегда устраивалась как следует, даже если в гостинице, даже если на несколько дней. Я вспомнил, как, едва войдя в номер гостиницы или в Доме творчества, мама начинала с перестановки мебели, иногда к великому возмущению уборщицы и администратора. Отец приносит свои новости. Он остался директором НИИ и, по моим наблюдениям, стал как-то более уверен в себе, более настойчив и тверд. На алюминиевом заводе открыли новый цех, где будут делать дирижабль. Ледовую дорогу через Байкал собираются постепенно закрыть. Хватит ежегодных жертв. Меня спасли каким-то чудом. С Байкалом шутки плохи. Вот именно. Когда я вспоминаю, как ветер нес лодку ча-ча-ча, словно воздушный корабль, и как он оставил от нее мокрое пятно на скале —